любил антикварные вещицы и повсюду их покупал. Я думаю, его интерес к старине был чисто романтического свойства, как и у моих родителей. Они не уставали рассказывать о том, как он пришел в их лавку, поинтересовался парой старинных кресел и, наконец, спросил, не они ли прислали ему рукопись. Для них, поверьте, это был самый счастливый день в жизни. И после этого, если в лавке появлялось что-то в его вкусе, они ему сообщали, а он нередко покупал эту вещицу. Вот почему иначе как жестокостью то, что он сделал, не назовешь. Поддел меня насчет того, как следует приносить кресло. А потом отпустил эту остроту насчет лавки. Он знал, что делает мне больно. Как бы то ни было, но мама не помнила себя от счастья, когда выхлопотала мне работу в труппе сэра Джона. Наверное, думала, что он станет моим покровителем. Отец к тому времени уже умер, и доходов от лавки вполне хватало для нее, но уж, конечно, не для меня. Правда, я так или иначе вознамерился стать писателем. Признаюсь, моему самолюбию польстило, когда он попросил меня сделать для него литературную работу. Конечно, работа была не ахти что, как бы я там ни пытался распускать хвост перед Одри Севенхоуз, но все мы в свое время грешили глупостью. Если бы мне хватило мудрости воспротивиться напору хорошенькой девушки, то я был бы ушлый маленький прощелыга, вроде Мунго Фетча, а не телок, который набрался в Кембридже всякой премудрости, а о реальной жизни понятия не имел. Узнав, что я еду в Канаду в труппе сэра Джона, матушка приехала в Лондон проститься. А еще ей хотелось увидеть своего кумира. К стыду своему я ей сообщил, что самому мне приехать в Норвич не удастся, хотя наверняка мог выкроить время. Она привезла сэру Джону в подарок изумительную рельефную миниатюру, портрет Гаррика в технике энкаустики. Не знаю, где она его откопала, но стоил он фунтов по меньшей мере 80. Она отдала ему этот портрет и попросила такими словами, что я не мог сдержать краску стыда, позаботиться обо мне за границей. Должен сказать, старик был очень мил. Он ответил, что я, по его мнению, не нуждаюсь в опеке, но если мне понадобится, он всегда будет рад поговорить со мной. Одри Севенхоуз всем рассказывала, будто ваша матушка просила миледи приглядывать, чтобы вы не забывали надевать на ночь шерстяные носки. Как-никак едете в арктическую канадскую глушь, — сказал Айзенгрим. Это меня не удивляет. Одри была настоящей сучкой. Она выставляла меня дураком. Но мне плевать. Предпочитаю слыть дураком, нежели пройдохой. Но могу вас заверить, о носках ни слова не было сказано. Моя матушка не была высокоумной женщиной, но и глупой она отнюдь не была. — Значит, в этом у вас передо мной преимущество, — сказал Магнус, улыбнувшись самой обаятельной из своих улыбок. — Боюсь, моя мать была больше, чем глупой. Впрочем, я вам уже об этом говорил. Она была безумной. Так что, может, будем снова друзьями, Ролли? Он протянул руку над столиком. Сделано это было совсем не по-английски, и я никак не мог понять, насколько Магнус искренен. Но Инжестри вытянул руку в ответ, и по его виду было совершенно очевидно, что он намерен положить конец ссоре. Официанты начали со значением поглядывать на нас, а потом мы перебрались наверх в наш дорогущий номер, где у каждого была возможность воспользоваться туалетом. Киношников ничто не могло сбить с панталыка. Они были исполнены решимости выслушать историю до конца. А потому после недолгой паузы, прямо как театральный перерыв, мы снова собрались в огромной гостиной, и, судя по всему, Ролли и Магнус намеревались продолжить рассказ дуэтом. Я был доволен, как всегда, когда выдается возможность увидеть в новом свете моего старого друга Магнуса Айзенгрима или узнать о нем что-то прежде неизвестное. Меня немного смущало, однако, молчание Лизл, которая за все время в ресторане не проронила ни слова. Но молчание ее объяснялось отнюдь не застенчивостью. Чем меньше она говорила, тем явственнее было ее присутствие за столом. Я знал Лизл слишком хорошо и только ждал, когда же ее прорвет. Хотя она и помалкивала, чувства ее переполняли, и я не сомневался. Ей найдется, что сказать, дай только время. Ведь если уж на то пошло, Магнус в самом буквальном смысле был ее собственностью. Жил в ее доме, считал этот дом своим, делил с ней постель и принимал как должное ее ни на что не похожей любезности. И при этом он всегда отдавал себе отчет в том, кто истинный хозяин в Зоргенфрее. Что думает Лизл, слушая это саморазоблачение Магнуса перед киношниками? В особенности теперь, когда выяснилось, что между ним и Инжестри существует старая вражда. А что думал я, промыв зубные протезы и, прежде чем вставить на место, тщательно протирая их столь обильными в совой льняными салфетками. Я думал, что хочу получить все возможное от этой чужой жизни.